Глава 10. Неподалеку от парка располагался торговый центр «Капитолий». Там, в ресторанном дворике, они и обосновались на время. К счастью, было не очень людно, и свободные места нашлись без труда. В отличие от леса, тут хотя бы было светло, и Саня мог рассмотреть свою новую знакомую. Ей было от 20 до 25 лет, волосы густые, светло-русые, глаза задумчивые и глубокие, а голос обладал довольно-таки странной, но в то же время милой для ее хрупкого облика боевитостью. В целом она была далеко не красавица, но и черты лица, и фигура обладали невероятной миловидностью, а ее шарм и харизма чувствовались с первых минут общения. А общение наладилось без особых проблем. «В моей жизни такое происходит первый раз», — призналась она на нервной почве, уплетая гамбургер. «И надеюсь, что в последний. Просто с ума сойти. Живем в развитом правовом государстве». «А такие ситуации все равно происходят». «В каком-каком государстве?» – ехидно переспросил Евлантьев и, не дождавшись ответа, ввиду занятости рта собеседницы, продолжил. «В мире есть и более правовые государства, нежели наши. Однако и там никто не застрахован от столкновения с каким-нибудь ублюдком-грабителем». «Вроде меня», – мысленно прибавил Саня. Но девушка, к счастью, не слышала его мысли и продолжала о своем. «Зря мы не позвонили в полицию. А что, если он выследит нас?» «Так а чего нам бояться с твоими-то способностями? Но выследит, а ты его опять зафигачишь своим баллончиком». «Как ты его, а?» «Я и не ожидал». Аня поперхнулась от смеха и ответила, только придя в себя. «А ты каков?» «Я стою себе, ничего не подозреваю. Этот урод подбирает мое ожерелье. И тут здрасте!» Напарник, по несчастью, словно Джеки Чан, начинает махать ногами. «Это я еще пожалел его. Так-то я могу драться куда лучше», — скромно заявил Евлантьев. «Ему и этого хватило», — отмахнулась Аня, не оценив бравады собеседника. «Представляешь, что он сейчас думает? Решил ограбить парочку прохожих и достать легкие деньги. А эти прохожие его сами и обчистили. Кстати, что ты делал в парке в такое время?» «Ловил людей, грабил, убивал», – искренне признался Саня, лишь слегка придав правде художественный вымысел. Аня, естественно, не поверила и восприняла эти слова как шутку. «Ну точно, нашла коса на камень. А я домой возвращалась в Чертаново, автобуса не дождалась и решила через парк срезать». «Отлично срезала». «Да уж, но с этого дня в парк ни ногой». Саня испил кока-колы, представляя, что пьет дорогущее вино, и поинтересовался. «В чем секрет твоего ожерелья?» «Какой секрет?» «Ты дорожишь своей игрушкой слишком сильно даже для девушки». Аня отвела взгляд, и на ее лице повисла ностальгическая мина. «Мне подарил его близкий человек, тот, кого уже нет рядом». Саня откинулся на спинку стула, радуясь, что его дедукция оказалась верной. И тут к их столику подошла уборщица. «Могу ли я забрать?» – спросила она, указав на поднос с остатками еды. «Да», – не глядя на нее, сказал Саня. Этот ответ почему-то очень обрадовал уборщицу. Она широко улыбнулась беззубым ртом и радостно выговорила. «Прекрасно. Хочу передать вам благодарность от нашего ресторана. А также напоминаю, что у вас осталось всего 18 часов». Уборщица снова улыбнулась с неподдельным счастьем и пошла прочь. Однако Саня не разделял ее позитива. «О чем это она?» – удивленно спросила Аня. Это явление так поразило ее, что девушка проводила уборщицу изумленным взглядом. Саня не стал догонять посланницу при Ане, хотя в иной ситуации обязательно бы это сделал. «Наркоманка, больной человек. Не обращай внимания», – отмахнулся Саня, изобразив безразличие. Но на самом деле его волновал этот вопрос, вернее, два вопроса. И второй волновал гораздо сильнее первого. Было ясно, что Бельфигор мухлюет. Саня избил человека в лесу и отобрал у него деньги, а преступление так и не было засчитано. На экране телефона по-прежнему висела надпись «Остаток 20 преступлений». Нужно было срочно связаться с Бельфигором, однако тот не звонил. Зато постоянно хохмил через рекламные щиты и уборщиц. Некоторое время Саня болтал со своей новой подругой, однако все же, не выдержав, поднялся и сказал: «Извини, мне надо попудрить шнобель». Он сделал вид, что заходит в туалет, но когда Аня отвернулась, прошел дальше и заскочил в книжный магазин. Здесь он никого не ограбил, чем очень возгордился, и абсолютно честным образом приобрел красный маркер. Затем вышел на улицу, остановился у входа и намалевал на руке надпись «Давай звони уже, повелитель уборщиц». После чего поднес руку к глазам и замер в ожидании. Прошла минута, вторая, третья, и вот, наконец, телефон ожил. Все ясно, Бельфигор выждал пару минут, чтобы изобразить свое величие, и только потом позвонил. «Слушаю», — раздался в трубке сухой голос. «Что это за хрень получается, господин начальник?» — заговорил Евлантий в гневе. «Я избил бедолагу в лесу и отобрал у него деньги. Причем не только свои, но и его. И вы хотите сказать, что это не преступление?» «Конечно, нет», — спокойно ответил Бельфигор. «Ударив преступника, вы тем самым совершили так называемую необходимую оборону. Это ваше право, которое никто у вас не может отнять. Необходимую оборону можно превысить, например, жестоко убив нападающего. Но вы, если не ошибаюсь, этого не сделали. А что касается хищения денежных средств, то даже если подойти к вопросу педантично, эти действия подходят под квалификацию грабежа, который вы незадолго до этого уже совершили». «Боже, какое счастье, что я не юрист», — признал Евлантьев. «Будь я юристом, у меня бы мозги склеились от всей этой каши». «Это не каша, господин Евлантьев, это закон. Закон, который вы успешно нарушаете. И действия, которые вы совершили против того маразматика в лесу, по правилам эксперимента не будут засчитаны вам в качестве оконченного преступления. Поймите, Евлантьев, за вашими действиями наблюдают сразу несколько дипломированных юристов, так что каждое решение по поводу вашего прогресса вполне обоснованно. Поэтому зря вы беспокоитесь о моей некомпетенции. Беспокоиться вам надо о другом». «О чем же?» «О том, что у вас осталось всего 18 часов». «Слышал уже». «А вы до сих пор совершили всего 4 преступления из 24. Саня возмутился. Ему начинал надоедать этот снисходительный тон начальника. «А не вы ли мне говорили, что я могу 23 часа отдыхать с проститутками, а потом за час выполнить всю работу?» «Хорошо, будь по-вашему, сейчас пойду и натворю дел. Только скажите, любезный, зачем вы постоянно мне напоминаете про время? Тем более такими изобретательными способами. Хотите поиграть на моих нервах?» «Конечно. Я же не заинтересован в успешном прохождении эксперимента». «В смысле?» – поразился Евлантьев. Бельфигор холодно и почти что с металлическим лязгом в голосе рассмеялся. «А вы думали, мне хочется платить вам 5 миллионов?» «Будет идеально, если вы успеете совершить около 20 преступлений. Мне хватит этого, чтобы завершить научную работу. И при том я буду не обязан платить вам деньги». «Вот оно что!» – злобно ухмыльнулся Евлантьев. «А знаете, что я вам скажу? Обойдетесь. Я успею совершить все 24 преступления, и вы заплатите мне эти чертовы деньги, ясно?» Бельфигор посмаковал сказанное и задумчиво протянул. «Красивая у вас девочка». «А у вас не очень. Привет всем уборщицам». Саня разъединился и снова пошел в сторону леса. «Этот богатый урод хочет зверств. Он их получит». Про Аню, оставленную в торговом центре, Евлантьев уже забыл. До леса он добрался почти бегом, трясясь от злости. Едва Саня вбежал под кроны деревьев, как в его руке оказался травматический пистолет. Ане он сказал, что выбросил его, однако, конечно же, соврал. Оружие ему еще пригодится. С наступлением ночи в парке стало куда темней. Соответственно, и прохожих было еще меньше, чем час назад. Однако Сане все-таки удалось найти одинокого бедолагу. Бомжеватого вида мужичок сидел на лавке и пил пиво. «Доброй ночи, подними-ка на меня очи», — сказал Евлантьев и навел на незнакомца пистолет. Тот поднял глаза и вздрогнул. Даже алкоголь не смог придать ему храбрости. «Не стреляй, я отдам все, что есть». «Я не грабитель, я маньяк», — объяснил Евлантьев. «Идем со мной». Мужичок поднялся на негнущихся ногах и пошел в указанном направлении. Саня отвел его в лес и заставил сесть под деревом. Формально он пытался соблюсти все признаки, предусмотренные статьей «Похищение человека». Чтобы данное преступление было оконченным, нужно схватить и переместить человека. Возможно, еще нужно удерживать его какое-то время. Этот момент Саня не очень понял. Прошла минута, другая, мужик заерзал на месте. «Друг, у меня семья, дети. Я с женой поссорился, поэтому в парк ушел пиво выпить и о жизни подумать. Бабы они такие», — согласился Саня, глядя на часы. «Не стреляй, ладно, я никому про тебя не расскажу». Он попытался встать, но Саня передернул затвор пистолета, и устрашенная жертва похищения опустилась на место. Вскоре телефон отозвался жужжанием, и этот звук стал усладой для слуха Евлантьева. Засчитали, наконец-то. «Но все, можешь идти», — разрешил Саня. «И не держи зла, ладно?» Мужичок поднялся и боязливо побрел в сторону аллеи. Но на полпути остановился и спросил. «Друг, а что у тебя случилось? Ты на бандита не похож. Может, помочь чем-то?» «Ты мне уже помог. Иди», — велел Саня. Он посмотрел на экран телефона. Времени оставалось уже меньше 18 часов. Зато и преступлений всего 19. Все еще много, конечно, но меньше, чем было в начале. Сзади послышался хруст сухих листьев. «Я же сказал тебе, уходи!» Раздраженно воскликнул Саня, но, обернувшись, понял, что начались проблемы. В пяти шагах от него стоял мужчина в полицейской форме. «Вы задержаны», — сказал он. «Я в курсе произошедшего». Делать было нечего, поэтому Саня навел пистолет на полицейского, но тот оказался шустрым. Он мгновенно подскочил к Евлантьеву и подсек его ногой. В последний момент Саня успел ухватить противника за шиворот, поэтому упали они вдвоем. Полицейский оказался сверху, и Евлантьев дважды ударил его рукояткой пистолета сбоку по голове. Парень рухнул, а Саня навис над ним сверху. Телефон молчал. «Тебя поймают», — сказал мент дрогнувшим голосом. Евлантьев убрал пистолет и ударил полицейского по лицу. Телефон молчал. Саня взбесился. «Да что тебе еще надо? Каких зверств ты от меня ждешь?» Он снова ударил, и из ноздри паренька хлынула кровь. Только тут Евлантьев осознал, что парень гораздо младше него, может, курсант. Телефон, наконец, отозвался монотонным жужжанием. Саня обессиленно свалился на землю и схватил себя за голову окровавленными руками. На что он подписался? Как он мог пойти на это? И все ради ублюдочного богача, который хочет чувствовать свою власть над всеми. И ведь уже нельзя отказаться, ибо в таком случае придется признавать, что все было напрасно. Евлантьев взял себя в руки и поднялся. Парень лежал на земле, истекая кровью, и плакал. А чуть в стороне меж деревьев появилась маленькая фигура. Саня вздрогнул и навел на нее пистолет, но тут из-за туч вышла луна, и пространство вокруг осветилось ее мерным сиянием. Между двух берез стояла Аня.